303. Гуру. И сейчас совершать можно посев, но только мыслью, насыщая формами ее излучений пространство. Цементирование пространства является насущнейшей задачей иерархии света. Носителям света в этом труде можно помочь, светоносные формы мыслей прекрасных им посылая на помощь.